Алло. Алло. Чего тебе? Алло, здрасте. Игоря Курдюкова можно? Чего? Игоря Курдюкова можно? Я его одноклассник. Не туда попал. Сам и есть Курдюков. Что? Сам и есть Курдюков. Я не Курдюков. Я его однокурсник. Угу. Да. А вы мать его? А чё к старухе звонишь? Не к нему, а к старухе. Так он здесь живет же. Чего? Он же здесь живет. Чего? Он здесь живет же. Чего? Он здесь живет. Где живет? Тут. У меня не живет, ебаная мать. Да вы мать его. Ты что, ебаная тварь? Вы же Курдюкова, Анька. Не прикидывайся, ебаный в рот. Не прикидывайся, блядище. Я не прикидываюсь. Алло. Вы что трубку кидаете? Да нихуя. Нет, ну вы мне этого, позовите Игоря. Ты что, ебнулся, блядь? Нет, не ебнулся. Это вы, кажись, сумасшедшие. Сука, он тут не живет, ебаная падла. У него прописка тут. Ты сам ебаный и есть, Игорь, а нарочно звонишь, блядь. Нет. Хулиган. Нет, я не Курдюков. Я голос, блядь, твой знаю. Хули ты перекидываешься, ебена мать. Сам из 218-й бандюга. Меня Денис зовут. Алло? Алло? Какого тебе хуя? Ну все, я позвонил. Названиваешь. Я позвонил в психдиспансер, сказали, сейчас приедут. Да что, ты напугал? Да. Да. Вы как там сейчас оказались? Вы как там оказались? Чего? Вы как там оказались? В 10-24. Ну вы как там оказались? В 10-24. Да иди ты нахуй! Кто ты есть, ты ебаная тварь? Однокурсник Игоря. А, ну и хуй с тобой. Так у него что здесь однокурсник. У него здесь прописка. Чего? Он прописан тут. Где? У вас. У меня. Хуй да. Ты я его прописала. Ну как, вы же его мать. Ты что, с хуя сорвался? Нет. Сорвался, блядина. Нет, вы, кажись, чокнутая. К психиатру иди, блядина. Я для вас бредишь, уже вышел. Я уже для вас вышел. Бредишь, блядь! Хуйню несешь, ебаная тварь! Я иди вас скорее, пока не поздно, к психиатру! Я уже вам вызвал. Заблудная! Я уже вызвал. Понятно?